Глава 8. Окрестности Аккара. Тимур проводил взглядом удаляющуюся фигуру барона Лесного. Ярослав Владиславович, закованный в свою броню, двигался быстро и, казалось, совсем не пытался затаиться. Впереди всего в каких-то сотнях метров располагались эльфийские маги. Чародеи еще не отошли после созданного метеоритного дождя, и у русских было время на вдумчивую контратаку. Солдаты прочесывали разведданные позиции врага, собирая раненых для допросов. Кого-то, разумеется, гуманнее было бы добить сразу, но вместо этого умирающим давали энергетик Князевых, тем самым выигрывая минуты на краткий опрос. Имя, статус, кому сообщить о гибели. Будучи дружинником уже не в первом поколении, Тимур прекрасно понимал, что не все пришедшие сегодня ночью эльфы вообще имели выбор. Что там, хорошо, если из этих сотен ушастых ублюдков хотя бы процент окажется безземельными эннарами. Но решение принимают даже и не они, а те, кто стоит над ними. Иерархия вечна. Одни приказывают, другие отправляются умирать по этим приказам. И от того, насколько хорошо каждый знает свою роль, зависит, придут ли они к успеху или полягут, как эти ушастые ублюдки. Прильнув к окуляру, Тимур осмотрел временный лагерь чародеев. Они едва ползали, но все же сумели достать какие-то зелья, еду, организовать себе костер. Русские ракеты сюда не добивали, как они думали, так что и спешить смысла у магов не было. Сейчас волшебники отдохнут, а потом при необходимости повторят метеоритный дождь. В каждом движении, жести или изменении мимики чувствовалось, эльфы совершенно не боятся. И настроение у них выше ожидаемого, как будто не на войну пришли, а так пикник устроили. Жаль, что просто расстрелять их не выйдет. Разбегутся, ищи их потом по всему лесу. А обнаружить ушастого в лесу — та еще задачка, особенно если он подготовлен к такому бою, да к тому же обладает магией. Здесь ведь собрались далеко не слабосилки, а как минимум маги верхнего эшелона. Вон они какую силу привели в движение. Так что вероятность угодить в ловушку, если начать их преследование, резко возрастает. Забросать ракетами, которые само собой сюда добьют, тоже можно. Но Ярослав Владиславович не смог усидеть на месте спокойно, а командующий русскими войсками решил сэкономить боеприпасы. В отличие от магических сил барона Князева, снаряды так просто не восстанавливаются. С точки зрения командования, отправить одного Ярослава Владиславовича выгоднее. С точки зрения самого Тимура, хрен эльфийские маги смогут Князева пробить. Это если бы они его застали со спущенными штанами, у них были бы шансы, но не тогда, когда барон идет в своей броне и обвешанный оружием, как новогодняя елка. Вера Тимура в своего аристократа была крепка с тех пор, как он впервые принял берсерк. Человек, способный создать такое, никогда не пойдет в бой, в котором может проиграть. Потому что если в чем-то Ярослав Владиславович разбирается, так это в том, как и с кем нужно воевать. «Приготовились!» — скомандовал воевода, помечая первые цели для себя и напарника. Там же Ярослав Владиславович Князев. Подобравшись к полянке, на которой расположились эльфийские маги, я смог вживую оценить картину. Держа саблю в ножнах, перекинутых на спину, я присел у выхода на поляну и, никуда не торопясь, стал спокойно осматриваться. Итак, всего 12 одаренных, достаточно сильных, чтобы в одиночку устроить похохотать многим магам. Сейчас, после того, как исчерпали себя до донышка, они с шутками и улыбками потягивали вино и ели вполне пристойную еду, которую доставили сюда чарами стазиса. Так что исходящий паром поросенок, которого чародеи разложили на скатерти, расстеленной на ближайшем пеньке, шел у ушастых на ура. Да и бутылка, из которой наливали каждому, запотела и покрылась конденсатом. Угрозы эти маги не ждали, однако установленный рядом артефакт, жезл, воткнутый в землю, посылал во все стороны чары обнаружения. Хорошая штука, но только в том случае, если ты не готовился к ее появлению. Мой доспех не делает меня невидимым, однако такие заклинания проходят сквозь него, не задерживаясь. Если я захочу, получится их всосать в аккумуляторы и сразу же получить небольшой запас дополнительных сил. Но там такое мизерное количество выйдет, что и заморачиваться не стоит. Также я заприметил, что каждый маг держит при себе несколько артефактов для защиты. Амулеты, браслеты, кольца. Опять же, несколько жезлов на поясах с разными зачарованиями, чтобы не зависеть только от собственных возможностей. «Готовы, ваша милость», — раздался в наушнике голос Тимура. «Бей», — ответил я и тут же рванул вперед. Экзоскелет позволил мне двигаться гораздо быстрее обычного человека. Сервоприводы едва ли не выстрелили моим телом, мгновенно отправляя его в полет. Прыжок на 5 метров, оттолкнуться ногами, выхватить саблю, еще прыжок в другую сторону. Эльфы успели меня увидеть и потянулись к оружию. Жезлы едва ли не одновременно ударили в мою сторону. Разнообразная, но однозначно смертельная магия устремилась ко мне и... Еще рывок. Первые пули угодили в грудь чародеям, сразу же уменьшая их число на 2. Сместившись влево, я оттолкнулся стопой и ударил саблей в первый раз. Полыхнувший щит ближайшего мага задержал клинок лишь на долю мгновения, а в следующий миг оружие уже впилось в плоть чародея, разделяя шею на 2 некрасивых части. Я крутанулся на месте, вырывая саблю из раны, и тут же потянул на себя весь металл, бывший на магах. Чародеев швырнуло ко мне резко, будто им дали под зад для ускорения. Мне оставалось только зарубить оставшихся. Ломать артефакты и жезлы я не хотел. Они и моей дружине пригодятся, законная добыча все-таки. Так что пришлось работать аккуратно, а не грубо, как в случае со Смирновым. Чужие заклятия, которые ударили по моему доспеху, насытили аккумуляторы за секунду. Я выплеснул накопленную мощь полусферой перед собой. У 3 магов сработали артефакты, остальных швырнуло в стороны. Еще 2 выстрела тяжелыми пулями, и врагов осталось лишь 5. Один, самый крепкий, откатился по земле назад, в его руке блеснул ограненный кристалл, вставленный в золотую оправу. Накопитель. Пока я 2 ударами сократил число противников до 2, крепыш присосался к накопленной мощи в камне. Вытянув руку ко мне, он распахнул рот, чтобы создать заклинание. Вокруг выставленной ладони проступили очертания невероятно сложного магического круга. Бах! Голова крепыша лопнула, разбрызгивая содержимое черепной коробки. И труп, постояв пару мгновений, завалился на спину. Бах! Один из оставшихся магов застыл, опустил взгляд на грудь, в которой зияла дыра размером с кулак. Последнего я добил, срубив сначала кисть, сжимающую жезл, а затем и голову. Вся схватка заняла чуть больше минуты реального времени, а я уже хрипел, как загнанный лось. Пот струился по лицу. Как бы ты ни был хорош, работа на таких скоростях выматывает зверски. «Тимур, собрать трофеи!» — велел я и тут же сел на задницу там же, где и стоял. Окровавленная сабля осталась в моих руках, и я, схватив ближайший труп, оторвал от него кусок материи. Клинок нужно потереть. Я металлом могу управлять, конечно, но уход за инструментом никто не отменял. За этим занятием меня и застали мои дружинники. «Ваша милость?» — с вопросом в глазах обратился ко мне воевода. Я поднял забрало и принял у него коктейль, который тут же высосал до дна. Порция энергетика щедро плеснула в изможденный организм дополнительных сил, но я все равно не спешил подниматься. «Работайте. Как закончите, мы сразу уходим». На сбор трофеев ушло не больше 5 минут. Вскоре на полянке, облюбованной самоуверенными магами, остались лишь тела. Местами изрубленные, местами разорванные. Собирать их сейчас не имело большого смысла, но и оставлять на потеху ночным хищникам, которые наверняка поспешат полакомиться свежатинкой, как только мы уйдем, не следует. Нам ведь еще предъявлять доказательства ее высочеству. За мятежников наверняка и награда положена. И какие-то метки у эльфов будут, из какого они рода, и кто из семьи теперь будет отвечать перед законной королевой. Так что ребята пригнали броневик, закинули трупы вместе с добычей, и мы отправились обратно в замок Аккар. Вылазку можно считать успешной. И хорошим напоминанием для меня, что у всего есть предел. В том числе и у человеческого организма. Придется пропить полный курс зелий, иначе завтра я проснусь с разрывами и болью по всему телу. Включив канал общения с командованием, я отчитался. «Князев закончил». И не слушая, что мне ответят военные, я закрыл глаза, засыпая. К черту все. Если меня не будут резать, даже не пытайтесь меня будить. «Доброе утро, Ярослав Владиславович!» Первым со мной поздоровался Тимур, жестом разрешая ушастой служанке подать мне кофе. Я кивнул эльфийке, приняв у нее напиток, и та поспешила покинуть мои комнаты. Я же сделал первый глоток и почувствовал, как оживаю с каждым мгновением все больше. Мой воевода тоже выглядел отдохнувшим, как и остальные дружинники, расположившиеся в моих покоях. «Уже можно докладывать, ваша милость», — уточнил Тимур. «Давай», — махнул я и заново присосался к чашке с обжигающим напитком. «За ночь были еще три атаки магов, Ярослав Владиславович». Тоже не забывая прикладываться к кофе, заговорил воевода. «К сожалению, без жертв не обошлось, но уйти никому не дали». «Солдаты?» — уточнил я. «Да, исключительно военные», — подтвердил тот. «Нам повезло с теми чародеями, они были не самые сильные. Наиболее опасных военачальник мятежников приберег напоследок. Купол не снимали, а вот отряды наших, отправляющихся на зачистку, попали под раздачу. И заметьте, ваша милость, далеко не сразу. Нашим начальникам дали поверить, что их никто не тронет, что никого не осталось. А потом целый отряд слизнуло заклинание разложения плоти. Парни как в кислоту нырнули, растворилось все. Остались только доспехи да оружие. Их, к слову, отбили». «Что ж, этого можно было ожидать. Кто-то в разведке зевнул, не предусмотрев угрозу, и получил удар в точно подобранный момент. Разбираться, кто виноват, для меня бессмысленно. Как не жалко парней, которые пошли с нами в Айлендер, но они не мои люди, и сделать я здесь ничего не могу. Отвечать за их смерть будет начальство, как только в Кремль поступит отчет о прошедшем бое». «Плохо, что я могу сказать», — поджал губы я. «Вы начальника поймали?» «Крыса сбежала», — покачал головой воевода. «Нашли покинутый лагерь, допросили там уцелевших. Оказалось, после отдачи приказа Эннар Мирдин скрылся вместе с личной гвардией. Выживших сегодня казнят по приказу ее высочества». Я кивнул, демонстрируя, что услышал. «Вообще, дело получается дрянь. Мелочь мы побили. А как только начался серьезный заплет, командование потеряло бойцов, да еще и врага упустило. Это совсем не тот эффект, которого желал император, посылая своих людей воевать за принцессу. Поверили в собственную неуязвимость и превосходство», — со вздохом произнес я, откинув голову на спинку кресла. «Теперь эльфы будут знать, что нас можно убивать, и даже поймут, каким именно образом». Тимур молча склонил голову, чашка поднялась к его губам, и воевода продолжил. «Мне сказали передать, что ее высочество хочет вас отблагодарить, Ярослав Владимирович», — проговорил он. «За вылазку, помощь в уничтожении мятежников». «Только меня?» «Военные тоже свое получат», — пожал плечами Тимур. «Но я понятия не имею, как она может награждать чужих солдат, когда у нее самой еще птичьи права на престол». «Деньгами отсыплет, так ребят не поймут, не наемники они. Их казна содержит, да премии выписывает. Медальки вешать, так их еще изготовить нужно». Я махнул рукой. «Не мое дело, опять же. Уж в том, чтобы получить свою выгоду, командование разберется. Как и с совершенными ошибками, разумеется. Сделают выводы, поменяют тактику и будут осторожничать, перестраховываясь. Да и... это война, тут без потерь, к сожалению, никак не обойтись. Парни будут умирать ради интересов Российской империи. Единственное, что я сейчас могу для них сделать, это закончить с формулой исцеляющего зелья побыстрее. Тогда можно будет больше раненых вытаскивать с того света». «Ясно», — допив кофе, сказал я. «Еще что-нибудь?» «Нет, ваша милость, больше ничего не произошло». Я кивнул и, оставив посуду на столе, направился в ванную. А приведя себя в порядок, натянул костюм поверх экзоскелета. Хрена с два я его теперь сниму, пока не вернусь домой. Как показала практика, у всех сторонников ее высочества Кайлин полный швах с безопасностью. Сегодня нас предупредили, но в следующий раз нападут из-под тишка, чтобы наверняка перебить как можно больше. Нас вновь собрали на том же дворе, где в прошлый раз проходила казнь отправителя. В отличие от того удара, сегодня в замке было заметно меньше чиновников. Я вообще сейчас впервые задумался, куда они делись. Эннара Кар вряд ли их разгонял, значит, переметнулись самостоятельно? Принцесса Арканора уже сидела на возвышении рядом с Эласом. Эльфы в толпе перешептывались между собой, а к месту казни тащили обряженных в набедренные повязки ушастых. Выжило не так уж и мало, почти 50 мятежников среди пленных. Это ведь сколько тогда против нас вышло? Снова возник вопрос, кем вообще планирует править узурпатор, раз позволяет себе такие масштабные сражения? Обвинительную речь я на этот раз не слушал. Рядом со мной, не привлекая к себе внимания, оказался Брылев. Антон Витальевич кивнул мне с одобрением и тут же отвернулся к лобному месту, изображая внимание. «Подданные королевства Элендор», — обратилась к отдельно стоящим пленникам ее высочество. «Вы пришли на мою землю, чтобы участвовать в боях на стороне узурпатора. Ваш король послал вас, тем самым становясь стороной нашего внутреннего конфликта. И за это он заплатит так же, как и мятежники Арканора. Ваш приговор будет тем же — повешение». Палачи приступили к работе, и все прошло буднично. Однако замечание, что соседи уже начали присылать своих воинов, чтобы погреть руки на беде Арканора, судя по лицам, не понравилось никому. «Вот мы и воюем с другими эльфами», — усмехнулся Брылев. «Все к тому шло», — кивнул я. «Совершенно не удивлюсь, если узурпатор на самом деле креатура кого-то из соседей. У Арканора вообще, как я посмотрю, любовь к ближнему не особо ценилась, раз даже у союзников помощи не запросили». Антон Витальевич кивнул. «Плохо, что мы в ничейных землях, Ярослав Владиславович», — произнес он. «Раньше я думал, нам только с вольными баронствами драться придется, а тут выходит, что враги-то со всех сторон». Мне оставалось только плечами пожать. «Жаль, что все теперь куда серьезнее, но это жизнь, и условия в ней постоянно меняются. Гражданская война превратилась в международную интригу. А значит, ее высочество Кайлин никому вообще не нужна живой. А раз так, может быть, необходимость завести любовника из русских аристократов не такая уж и блажь». Последний десяток пленных эльфов начал свою прощальную пляску. Связанные за спинами руки не позволяли им бороться за жизнь, нанесенные во время допросов раны серьезно подкосили силы. Так что продлилось это все недолго. «Что ж, если я правильно понимаю, император сделал все, чтобы Арканор упал ему в руки целиком. Потому что кроме как на Российскую империю, ее высочеству Кайлин опереться не на кого. А это значит, что роль русских баронов в Айлендере будет расти. Осталось лишь взять столицу Арканора на штык. Очень очевидно, что нас будет ждать максимально теплый прием».